Дни шли за днями, а тем временем почтовая служба продолжала отсылать обратно отправителям все письма с фантастичными или невыполнимыми желаниями. И вот однажды синьора Беатриче услышала стук в дверь. «Кто это может быть?» — забеспокоилась она. Потом посмотрела в глазок и увидела молодого человека в голубой фуражке. В руках он держал небольшой сверток. Любопытство оказалось сильнее страха, и Беатрича открыла. «Здравствуйте, это вам», — сказал почтальон и протянул ей сверток. «Прислали на ваш старый адрес, но новые жильцы сказали отнести сюда». Синьора Беатрича, не веря своим ушам, забрала сверток и закрыла дверь, ни слова не говоря. Развернула посылку. Каково же было ее удивление, когда она узнала свои собственные письма со своим старым адресом, с марками, которые она заботливо приклеивала. Слезы закапали на стопку пожелтевших конвертов. Только тут она поняла, что ее письма просто не дошли до адресата, и, недолго думая, завернула их обратно в бумагу и выкинула в мусорный бак.